трепетном ожидании, сам император Александр отправился в Абов. Весь план этого необычайного похода был им самим составлен. Ему хотелось показать миру, что вступать в столицы, подобно Наполеону, для него дело также возможное. И что же? Воля его исполнена, войско его не погибло, а он воскипел гневом и отчаянием. При появлении русских вблизи Стокгольма сделался там бунт, и несчастный Густав IV, действительно несколько помешанный, был свергнут с престола, на который посажен дядя его, герцог Зюдермандландский, под именем Карла XIII. Узнав о том, рассудительный, благоразумный немец Кноринг, главнокомандующий, в всем домашнем перевороте увидел конец войны и, не проникнув намерений императора и не дожидаясь дальнейших его повелений, думал сделать ему угодное, дав приказание генералам идти обратно тем же опасным путем. Я бы, мне кажется, его задушил. Терпеливый Александр удовольствовался наказать убийственно-презрительными словами и взглядами. Этот пример должен был показать государю, что на все решительное, отчаянное предпочтительно должно было употреблять русских. Он бы вспомнил Бениксена после Прейси-Шелау и мог бы убедиться, что часто немецкая осторожность отнимает у нас весь плод наших успехов. Именем царя дали Кнорингу почувствовать, что ослу не довлеет оставаться начальником армии. На его место назначили Барклая де Толли, которого вместе с Багратионом произвели в полные генералы. Последнему дали другое назначение. Знакомство одно, сделанное мною незадолго перед этим, несколько поколебало верование мое в продолжительный и для нас полезный союз с Наполеоном. У Хвостовой встречался я с Михаилом Александровичем Салтыковым, человеком чрезвычайно умным, исполненным многих сведений, красивым и даже миловидным почти в 40 лет, и тона самого приятного. Пасынок сильного при дворе Екатерины Петра Богдановича Пасыка с фамильным именем довольно громко в России звучащим, но с состоянием весьма ограниченным, мог он только почитаться полузнатным. Хотя как настоящий барин, получил он совершенно французское образование, был, однако же, у других молодых бояр целым поколением впереди. Классиков века Людовика XIV уважал он только за чистоту их неподражаемого слога, более же пленялся роскошью мыслей философов XVIII века. Но тех и других готов он был повергнуть к ногам Жан-Жака Руссо. В нем все было, и чувствительность, и воображение, и мысли, и слог. После него признавал он только двух хороших писателей – Бернардена де Сен-Пьера в прозе и де Лиля в стихах. О немецкой, об английской литературе не имел он понятия. На русскую словесность смотрел он не так, как другие аристократы, гордо отворачивающиеся от нее, как от урода при самом рождении умирающего, а видел в ней невинного младенца, коего лепет может иногда забавлять. В первой молодости был он уже подполковником и адъютантом князя Потемкина. И если далее не пошел вперед, то сам был виноват. Он был из числа тех людей, кое, зная цену достоинств и способностей своих, думают, что правительство, признавая в них оные, обязано их награждать, употребляют ли или не употребляют их на пользу государственную. Как все люди честолюбивые и ленивые вместе, ожидал он, что почести без всякого труда сами собой должны были к нему приходить. Во время революции превозносил он жирондистов, а террористов, их ужасных победителей, проклинал. Но как в то время у нас не видели большой разницы между Барнавом и Робеспьером, то едва ли не прослыл он якобинцем. Всегда и всеми недовольный, кинул он службу и общество, и в среднем состоянии нашел себе молоденькую жену, француженку, дочь содержательницы пансиона Ришар. При Павле его было не слыхать, не видать. При Александре республиканец пожелал и получил камергерский ключ, который дал ему четвертый класс и который в старину одним открывал путь к дальнейшим почестям, а для других запирал его навсегда. Он сердился, что не получает места, и никого не хотел удостоить просьбою о том. Несколько позже стал он занимать довольно важные должности, но по незнанию дел, по совершенному презрению к ним, все места умел превращать в синекуру.